Глава 31. В своем изначальном варианте план был достаточно прост. Создать к югу от города протяженный огненный вал с таким расчетом, чтобы ветер погнал пламя на север и, может быть, уничтожил временную оперативную базу Финна и, в первую очередь, наблюдательную мачту. По возможности, большая протяженность этого барьера определялась двумя причинами. Максимизировать шансы поджечь весь город и создать широкое огненное препятствие, за которым можно было бы укрыться от преследователей. Именно так представлял себе развитие событий Трэвис, допуская, что люди Финна уже начали погоню. Если бы огненная стена поднялась, когда преследователи находились в четверти милях к северу, они бы сразу обнаружили источник воспламенения и поспешили к нему. Находящийся у мачты наблюдатель направлял бы их по радио или по меньшей мере пытался это сделать. Сплошной огненный барьер лишил бы Финна тех преимуществ, которые давала наблюдательная мачта. Термальные камеры просто не увидели бы ничего к югу от Юмы. Им оставалось бы только бежать, что есть духу, на юг, а потом спрятаться где-нибудь и ждать, пока огонь уничтожит город, и уже затем вернуться в настоящее. Возможно, все сложилось бы хорошо, но вышло еще лучше, чему Трэвис был только рад. Финн потерял 8 человек, тогда как их потери сводились к синяку на спине у Трэвиса. Победа убедительная, что и говорить. Ярдов в 200 к югу от места схватки они остановились и обернулись. «Господи!» — прошептал Трэвис. «Больше всего его поразила высота пламени». Еще минуту назад огонь едва поднимался над машинами. Теперь он был вдвое выше. Они провели линию длиной в 3 мили, и она вся пылала. Из окон всех машин, стоявших в непосредственной близости от нее, вырывались длинные языки пламени. Они не могли с того места, где находились, оценить скорость распространения огня и сменили направление, взяв к западу. Трэвис не хотел уходить так далеко. Они могли выйти из-за термальной завесы и попасть под камеры наблюдательной вышки. Если, конечно, у того, кто там остался, не появилось более важных дел. Например, взять ноги в руки и дернуть подальше от огня. Далеко идти не пришлось. Уже через несколько сотен футов они остановились, посмотрели и получили ответ на свой вопрос. Огонь наступал на север гораздо быстрее, чем они могли надеяться. Угли улетали на 0,5 мили к северу от линии огня. Там, где они падали, возникали новые очаги пожара. Пламя охватывало десятки машин, вздымалось ревущими столбами и разбегалось по сторонам, пожирая резиновую крошку. Новые пожары выстреливали в ночную тьму уже свои угли. Еще минут 5, и весь город станет адом. Это были хорошие новости, но Трэвис легко видел и плохие. Огонь распространялся не только на север. Он предвидел проблему такого рода, иначе и быть не могло, но надеялся, что распространение огня под другим направлением будет незначительным. Надежды не оправдались. Линия огня продвинулась на юг и запад по меньшей мере на 4 ряда машин и кое-где пересекла идущие с севера на юг широкие разделительные проходы. Чем сильнее разгорался пожар, тем быстрее он распространялся по резиновой подстилке. В футах в 50 от первоначальной линии огня с оглушающим звуком взорвался яркий оранжево-красный шар. Скорее всего, это была оставленная в багажнике канистра с бензином. Горящее топливо разлетелось в радиусе 50 футов. Секунд через 5 такой же взрыв повторился уже в южной части наступающего фронта. На воздух взлетели с 30 автомобилей. «Давайте-ка уносить отсюда ноги», — сказала Пэтч. Из 3 безопасных направлений — юг, восток, запад — они выбрали последнее, знакомое. То, по которому вошли в город, чтобы не оказаться потом на краю каньона или горном кряже. Пробежав несколько минут, они остановились, чтобы обсудить последнюю часть плана. Велосипеды. Вообще-то велосипедов хватало. Куда ни посмотри, взгляд натыкался на 2-3 двухколесные машины. Но только детских. Взрослые, если и встречались, то лишь с кожаными сиденьями, которые давно спеклись на солнце, оставив торчащие пружины и пенопласт. В конце концов, они нашли 3 взрослых горных велосипеда. 2 в багажнике легковушек и 1 в кузове пикапа, футах в 20 от них, с сохранившимися матерчатыми сиденьями. Покрышек и камер, конечно, не было, но усыпанная резиновой крошкой пустыня сама превратилась в одну большую покрышку. По крайней мере, Трэвис надеялся, что она послужит таковой. Он достал из кармана вторую вещь, которую искал в бардачках. Баллончик ВД-40. Сухой воздух пустыни прекрасно сохранил велосипеды, но солнце выжгло всю смазку. Пару минут они тщательно смазывали цепи, шестерни и подшипники. Потом Трэвис проверил все 3 машины, покрутив в холостую педали. Они немного поскрипели, а потом заработали ровно, гладко и бесшумно. Юма оказалась прекрасным долговременным хранилищем. Имела ли эта особенность, способность сохранять свойства металлов, какое-то отношение к той роли, которую сыграл город во всем произошедшем? Если и имела, то Трэвис не видел ей места в сложившемся пазле. Впрочем, пока что здесь многое не сходилось. Они сели на велосипеды и еще раз посмотрели на город. Пожар разросся до гигантских размеров, превратившись в настоящий огненный ураган, огромный, вытянутый в северном направлении, бушующий овал с разрозненными островками и ответвлениями, достигавшими центра города. В эпицентре пламя взлетало на 300 футов, а над ним вздымался столб черного дыма, картина, словно сошедшая со страниц Нового Завета. Адский огонь смешивался с дымом, высвечивал изнутри насквозь, озаряя бескрайнюю долину машин. Миллионы стекол ловили его и отбрасывали вверх, зажигая дымовой столб, вознесшийся на 3, а то и 4 мили над пустыней. Границы огненной зоны расширялись на глазах. Без велосипедов троица могла бы попасть в серьезную переделку. «Я в Тангенсе относительно недавно», — сказала Беттани. «Вы, ребята, часто такое устраиваете?» «Не очень», — отозвалась Пэтч. «Обычно это случается, когда я где-то поблизости», — добавил Трэвис. Секунд 30 они еще смотрели. Потом повернулись, подняли подножки и налегли на педали. Еще не достигнув южной окраины города, Финн понял, что математика против него. Горящие куски обивки, некоторые размером с носовой платок, падали на пустыню огненным дождем. Справа, слева и далеко впереди. Он бежал, и с ним бежали выжившие Рейс и Хант. Они бежали на север по широкой разделительной линии. Впереди, едва различимая за дымом и пламенем, едва виднелась наблюдательная мачта. Ее алюминиевый каркас сверкал в желтоватом свете. Грейлинг и еще 4 все еще могли быть с ним. Если их там нет, то где их искать? Финн не знал. Он уже жалел, что не захватил этот чертов уоки-токи. С другой стороны, если бы и захватил, то вряд ли решился бы им воспользоваться из страха, что его засечет Пейдж Кэмпбелл. Списком, что если нынешняя ситуация не предусматривалась. Прямо перед ними ползли навстречу друг другу 2 островка пламени. Обойти каждый с дальней стороны означало потерять полминуты. Путь посередине, по разделительной линии, короче, но брешь быстро сокращается. Финн попытался прибавить, но не смог. Воздух пропах дымом и запахом горящей резины, и ему с трудом удавалось контролировать дыхание. Он чувствовал, как дым ложится пленкой на кожу и волосы, лезет в глаза, проникает в одежду. 30 футов до бреши, сократившейся до ширины прохода. Огонь уже охватил машины по обе от нее стороны. 20 ярдов, 10. Они уже были в бреше все трое, когда в багажнике одной из машины что-то взорвалось. Фонтан горящего топлива ударил во все стороны. Финн успел прорваться и не сомневался, что и остальные тоже успели. А потом услышал, как кричит Рейс. Он резко остановился, едва не поскользнувшись на той слизи, в которой превратились резиновые катышки, и оглянулся. Рейс упал, и одежда на нем уже горела. Он катался по земле, но сбить огонь не получалось, скорее наоборот. Плавясь, резиновые комочки испускали масло и вспыхивали при малейшем контакте с пламенем. Краем глаза Финн увидел Ханта, бегущего на помощь Рейсу, но предупредить об опасности не успел. В следующую секунду горели уже оба. Финн все-таки шагнул к ним непроизвольно. Это не было даже жестом, в лучшем случае выражением неосознанного желания. Помочь им он уже не мог. У него не было даже оружия, чтобы избавить Рейса и Ханта от страданий. Неподалеку взорвался еще один бак. Оставаться здесь было уже нельзя. А вот Грейлинга и других еще можно было спасти. Он повернулся и побежал на север. Минутой позже Финн обогнул еще один костер, выскочил в южном конце 4-й авеню и сразу понял — бесполезно. Горел весь город, все здания, все стоявшие на улицах машины. Далеко впереди плавились лэптопы Грейлинга. Самого компьютерщика видно не было. Ни его, ни кого-либо из оставшихся с ним четверки. Они убежали, но куда? Спасения не было нигде. Секунду-другую Финн смотрел на кучки костей у стен зданий. Вырывавшееся из окон первого этажа пламя уже танцевало на них, обжигало, проскальзывало между ребер, змеиными язычками выскакивало из ртов и глазниц. Он поднял цилиндр и нажал кнопку. Резиновая подстилка не могла заменить камеры и покрышки, но уж лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Взяв к северу, Трэвис, Пейдж и Беттани вышли к западной окраине Юмы, но углубляться в город не стали. Добравшись до того места, откуда они сошли, с шоссе чуть раньше, или, строго говоря, 73 года и 2 месяца назад, троица повернула на запад, к руинам Империала, штат Калифорния. Они добирались туда полночи, делали 10 миль в час, ехали не по самому шоссе, его покрытие было слишком жестким для ободьев, а по обочине. На каждой остановке они поворачивались и смотрели туда, где бушевало зарево пожара. С каждым часом огонь распространялся на несколько миль. Ничего подобного Трэвис еще не видел. В эпицентре пламя поднималось выше 1000 футов. Огненная пирамида. Гигантская парковка закончилась милях в 10 от Империала. Закончилась более или менее ровной линией, уходящей в темноту к северу и югу от автострады. Они въехали в город. Окружавшие его когда-то ирригационные поля смешались с пустыней и уже ничем от нее не отличались. Теперь все было пустыней. Империал сохранился так же хорошо, как Юма, но был пуст. Ни машин, ни костей, ни тел. Они катили по погрузившимся в молчание улицам, подсвеченным заревом далекого пожара. У какого-то склада спугнули обосновавшуюся среди ящиков сипуху. В темноте мелькнуло и исчезло что-то белое, напоминающее человеческое лицо с черными глазами. Птица захлопала крыльями и исчезла в ночи. Они заехали на середину того, что было когда-то полем, и бросили велосипеды. Потом включили цилиндр, шагнули в окно и оказались среди влажных кустов хлопчатника ярдах в 30 от медленно ползущего между рядами колесного разбрызгивателя. Трэвис внимательно огляделся, но ни полицейских мигалок, ни маячных огней вертолетов не обнаружил. Вообще ничего. Похоже, основные силы Министерства внутренней безопасности сосредоточились в районе Юмы, в 50 милях к востоку. Неподалеку от шоссе им повезло найти мотель, где не спрашивали удостоверений, и получить комнату с двумя широкими кроватями. Часы на прикроватной тумбочке показывали половину третьего ночи. Пейдж и Беттани взяли первую кровать, а Трэвис — вторую. Раздеваться не стали, свалились на покрывало и уже через минуту спали.